Северус, моя первая любовь, Кадмина, усмехнулась миссис Малфой, отец моей первой жертвы, и хороший друг семьи в настоящее время. Очень скоро я вышла замуж за Люциуса, но еще несколько лет не могла забеременеть, а потом небо подарило мне сына, Драка, мое дитя, самое дорогое, что у меня есть. Но память о моей первой жертве осталась навсегда, не о дочери, а о первой жертве, Кадмина. Это ужасно, нет, это я не знаю, и я не знаю, но одно я знаю наверняка. Первая жертва должна быть особенной, и кого же вы видите в этой роли для меня? Дрогнувшим голосом спросила Гермиона, перед взором которой снова предстало окровавленное лицо Амбридж. «Не знаю», — ответила Нарцисса, — «это не мой выбор и даже не выбор твоих родителей. Этот выбор должны сделать богини судьбы, только им ведома истина. Ты понимаешь меня теперь, правда, Кадмина?» — взволнованно спросила Белла, сжимая руки дочери в своих холодных ладонях. «Это такое острое чувство, власть. Я не убивала ее», — робко прервала Гермиона. Ее одолевало жалящее чувство раскаяния. «Знаю, это сделала Цисси. Все верно, но ты почувствовала вкус крови. Он ведь взволновал тебя, да? Не стесняйся своих чувств, Кадмина. Я не могу понять, что на меня нашло, будто наваждение какое-то. Я, кажется, получала удовольствие, когда мучила ее», с отвращением к самой себе прошептала Гермиона. «Просто не могло быть иначе». Победоносно откинула волосы ее мать, вставая и подходя к окну. «Есть в этом что-то чарующее, завораживающее. Ощущение силы и власти пьянит, дурманит разум. Его хочется испытывать вновь и вновь. А еще есть доля щекочущего нервы страха. Будто ходишь по лезвию ножа или стоишь у края пропасти». Голос Беллы, чувственный и уверенный, почти гипнотизировал Гермиону. Сейчас казалось, что это кто-то другой, а вовсе не она сама, издевался в подземельях над Долорисом Бридж еще несколько часов назад. «Это красивый страх», — продолжала Беллатриса, — «не трусость, но страх ради самого страха. Хочется большего, все большего», — тише добавила она. «Никогда не нужно бояться глаз, Кадмина. Сначала они пугают, останавливают. От них хочется бежать на край света, куда угодно. И ты готова сделать все, только бы не видеть эти глаза, даже вырвать их прочь своими же руками. Но это игра. Избегая смотреть в глаза, ты теряешь главное. Не в том, что можно получить от поверженного, смысл подобной власти. Если шантажист прячется по закоулкам, дрожа от страха, если убийца покрывается холодным потом ужаса, это смешно, это жалко, бессмысленно и даже жестоко. Обрекать кого-то на муки и гибель ради того, чтобы самому пройти через все круги ада, тот, кто боится глаз жертвы, жалок. Мисс Рабле 1. Именно в глазах красота и смысл. Дета утицит пятити гуири 2. Не отрывайся от глаз своих жертв. Опасайся даже моргнуть. Лови каждую каплю. Именно в их взглядах сетра увела саурце дупур де лице сенсуел 3. Их нужно собирать в коллекцию. Белла говорила странным голосом. В нем смешались мечтательность и сила, страсти и убеждение, предвкушение и воспоминания. Это была не маниакальность убийцы, но хладнокровный азарт гурмана, истинного ценителя. Так говорят о дорогом, изысканном вине. Так умудренный опытом коллекционер описывает свои сокровища. Так воспевают произведения искусства, каждую грань красоты, каждый мазок, всякую деталь, легкую, тонкую, незаметную со стороны, недоступную простым смертным, но затмевающую в глазах знатока все вопиющее, напускное и поверхностное, заставляющую дрожать от наслаждения, когда постигаешь ее, снова и снова любоваться одной ею, когда даже не можешь передать словами всю глубину смысла, всю симфонию значений этой тончайшей черты, черты, порой, доступной только тебе. Гермиона слушала, словно в дурмане лихорадки. Перед глазами вставали воспоминания, искаженное болью лицо старой женщины, ее собственная занесенная палочка, невообразимый, нахлынувший, словно цунами, гнев. Она своими руками истязала человека. Только из-за нее одной теперь этого человека нет. Кем бы ни была Амбридж, какое право она, Гермиона, имела судить ее? Чем она лучше теперь? И откуда взялось это страшное упоение чужой болью? Ужасно, отвратительно, невообразимо. А ведь она действительно упивалась страданиями несчастной, и не боялась ее глаз. Даже Беллатриса Лестриндж поначалу хотела бежать без оглядки от глаз своих жертв, а она, Гермиона, спокойно смотрела в эти расширенные пыткой зеницы. И пусть сейчас одно воспоминание о них вселяло ужас, но тогда, когда еще можно было остановиться, Не она ли раз за разом снова поднимала палочку и шептала проклятия? Не она ли всасывала каждую каплю чужой боли, смаковала каждую судорогу, пробивавшую тело обреченной жертвы? Значит, и она такое же чудовище, как ее родители. И она может так же хладнокровно играть чужими жизнями. То, что казалось раньше непреодолимым, невозможным для человека, оказалось так легко, так просто совершить, будто сама природа подтолкнула ее на это зверство. И не сожгла ли Гермиона этой расправой последний ветхий мост назад? Но если так, почему же так мерзко, так пусто и темно на душе? Почему перед глазами неотвязно стоит искаженная мукой гримаса обреченной? И эти глаза, преисполненные болью омуты, первые в ее коллекции. Из-за приоткрытой двери соседней комнаты раздался странный скрежет и шорох крыльев. Белла, задумчиво смотревшая куда-то вдаль невидящим взглядом, досадливо обернулась. «Да», — рассеянно обронила она, — «к тебе тут прилетел совенок». Взмахом палочки колдунья открыла дверь шире. Гермиона заметила на подоконнике высокого окна подскакивающего от нетерпения, взъерошенного и возбужденного сычика Рональда Уизли. Заметив ведьму, совенок вскинулся и, взмахнув своими крошечными крыльями, полетел к ней. Опустившись на спинку дивана, миниатюрный почтальон протянул правую лапку с привязанным конвертом. Послание было больше него раза в полтора. Гермиона отвязала письмо и быстро пробежала пергамент глазами. «Это от Рона Уизли», — странным голосом сообщила она. Внутри шевельнулось что-то тяжелое, неприятное, давящее и удушливое чувство вины. «Рон зовет меня на свадьбу своего брата». Гермиона сжала исписанный пергамент с болью и внезапным острым отвращением к самой себе. Она больше не имела права даже думать о своих друзьях. «Должна ли я написать ему отказ или просто забыть об этом?» — вслух спросила ведьма. «Ты должна поехать туда», — невозмутимым голосом ответила Беллатриса. «И не забудь отослать подарок ко дню рождения Гарри Поттера». «Зачем?» — вытаращила глаза Гермиона. «После того, что она сегодня совершила, казалось диким даже думать о возвращении. Разве не все мосты сожжены, только если ты сама подожжешь их?» — пожала плечами Белла. «Но к чему? Неужели тебе не хочется поиграть в том мире, который вдруг раскинулся под твоими ногами? Это очень увлекательно. Кроме того, Тупиукс Фаири Ле Понтон Пап, Садмини 4. Но всему свое время», — она бросила взгляд на часы. «Прости, сейчас я вынуждена покинуть тебя, у меня ответственное, так сказать, задание». «Куда ты?» — рассеянно спросила Гермиона, сжимая в руках письмо и конверт. «В Азкабан. Но что с твоим лицом, девочка?» Беллатриса присела рядом с ней. «Непроницаемость, холод, любые эмоции, внутри, под маской, для других, всегда статуя. Тот, за кем я сегодня ухожу, сможет дать тебе в этом несколько весьма полезных уроков». «Что, глупенькая? Ну не сдаваться же я иду, в самом-то деле. Готовься, Кадмина. Сегодня небольшой праздник, в честь возвращения хозяина этого поместья домой. 1. Убог, Франц. 2. Всей этой маленькой войны, Франц. 3. Источник чистого, беспримесного, настоящего, проверенного, непорочного чувственного наслаждения, Франц. 4. Ты можешь помочь своему отцу, Кадмина, Франц». Но праздника в ту ночь так и не получилось. Беллатриса вернулась с победой, и все было бы хорошо, но Люциус Малфой скверно перенес долгий год Азкабана. Его лихорадило, он был слаб, требовал ухода. И, несмотря на ухмылку Волдеморта, Гермиона взялась помогать Нарциссе с этим. Сейчас ей было просто необходимо чем-то отвлечься, как-то занять свою голову, чтобы не думать, не оставаться наедине с ужасающими, давящими воспоминаниями. Уход за больным стал для Гермионы спасательным кругом в той пучине, куда она ухнула в подземельях старинного поместья. Недостатков в хороших зельях в этом доме не было, зато были другие проблемы. Аристократка Нарцисса не привыкла быть сиделкой, как и ее спесивый сынок. Беллатриса не собиралась этим заниматься, домовых эльфов не переваривал сам мистер Малфой. Звать же кого-то или нанимать посторонних для бежавшего заключенного Азкабана было бы просто смешно. На несколько минут воображение Гермионы услужливо нарисовало темного лорда у постели больного с магдловским градусником в одной руке и чашкой куриного бульона в другой. Ведьме стало так весело, что пришлось искать темный уголок, чтобы озабоченные ситуацией родственники не посчитали ее сумасшедшей. По сути, ничего сложного в уходе за больным не было, но уже через 2 дня Нарцисса превратилась в привидение с огромными синяками под глазами. Именно тогда Гермиона выдвинула свою кандидатуру в постоянные сиделки. Первое время после расправы над Амбридж она боялась оставаться одна, раз за разом прокручивая в голове ужасающие воспоминания. Они накатывали то и дело, приливами. Нет-нет, да и покроется холодным липким потом спина, глаза застелит туман, и в голове застучит тяжелым молотом. Убийца, чудовище. Гермиона не могла понять, если это зверское упоение чужой болью, наследственность, то почему же она не проявлялась в ней и раньше, ведь никогда не замечала за собой таких кошмарных устремлений. Влияние окружения, да, ее взгляды на многие вещи пошатнулись, и нельзя было не признать, что Вальдемарт пугающе прав во многих своих суждениях, но бессмысленные жестокие убийства оставались далеко за гранью понимания и оправдания, должны были там оставаться. Вот только память неотвязно поднимала со дна эти полные муки глаза и это страшное, звериное упоение. Первые две ночи Гермиона спала без снов. Эльфиха Джуня жалела ее и сочувствовала, пыталась успокоить и примирить с действительностью всеми способами, на какие только была способна. Она же, сама или по указанию Вальдемарта, Гермиона не знала, поила гостью на ночь безвкусной сиреневой жидкостью, от которой та очень быстро засыпала и не видела сновидений. Джуня носилась с ней, как с заболевшим капризным ребенком. Взбивала подушки, подтыкала одеяло, таскала бесконечные подносы с травяными чаями и заманчивыми яствами. Выманивала в огромный парк, где, гуляя с ней в тени многочисленных густых тисов, рассказывала истории о жизни своих господ, в основном вспоминая детство сестер Блэк, Друэллы Розье и Марии Берестеневой. Домовиха щебетала о беззаботной и счастливой паре каждой из своих любимых хозяек, и истории о быте волшебников, такие простые и домашние, так не похожие на все описания, читанные ранее Гермионой в библиотечных книгах, увлекали и уводили от пугающих, неотвязных размышлений о самой себе. Все попытки облегчить затрачиваемые на нее труды домовихи разбивались об искреннюю обиду последней на то, что госпожа не хочет помощи старой Джуни. Эльфиха так искренне и естественно трудилась для своих господ, что Гермиона на ее примере наконец-то со всей отчетливостью поняла всю бессмысленность созданного ею некогда затой всей идеи борьбы за права домовых эльфов. Просто она никогда не жила в одном доме с эльфом-домовиком. Школьные эльфы не попадались на глаза, а когда попадались, Гермиона предпочитала делать вид, что не замечает их подобострастного раболепия. Но правда заключалась в том, что некогда пытался вдолбить в ее голову Рон. Им нравилось жить в рабстве. Они не могли иначе. Они преданно любили своих господ и умирали от тоски, если теряли их. Иногда Гермионе казалось, что Джуня следит за ней. Когда эльфихи не было рядом, ведьма могла пойти куда угодно и заниматься чем хотела, но стоило ей снова замереть где-то от волны нахлынувших мыслей, стоило ее взгляду остекленеть привычной теперь туманной поволокой, и из ниоткуда неизменно появлялась веслоухая старая домовиха с корзиной изумительных пирожков по затейливому эльфийскому рецепту или очередной историей о том, как за маленькой Мари увязался в роще и чуть было не сожрал там одряхлевший и плешивый старый подгребен один русский демон, едва с фут высотой, волосатым телом и гладкой серой непропорционально огромной головой, любит следовать за людьми, нагоняя на них чувство безысходности и уныния, после чего вспрыгивает сзади и пытается сожрать. Джек Роулинг, фантастические твари и где они обитают. А по вечерам в комнате с камином лорд Вальдемарт сам обращался к вопросам, терзавшим Гермиону, вопросам, от которых все остальное время пыталась отвлекать ее старая верная домовиха. Он не пытался оправдать в глазах дочери ее же порыв и не ратовал за справедливость подобной расправы. Он просто рассуждал вслух, озвучивая все те сложные моральные дилеммы, которые преследовали Гермиону на выложенных плетником тенистых дорожках сада, выскакивали из-за журчащих фонтанов вместе с шикарными белыми павлинами и таились за дубовыми панелями изысканных комнат. Извечную ловушку логики, озвученную бессмертными словами неведомого Гермионе Макгловского классика, а судьи кто один, лорд Вальдемарт трактовал по-своему, с холодной и жестокой честностью человека, которому даны сила и власть. «Да, мы не судьи, Кадмина, но мы имеем силу судить», — говорил он под уютный треск сгорающих в камине поленьев. «В мире суд всегда вершит сильнейший. Любые законы общества, по сути, всего лишь насилие сильных над слабыми, единиц над большинством. Они зачастую жестоки и несправедливы, но их признают, им следуют. Без них рухнули бы сами основы человеческой коммуникации. Ты считаешь расправу над неугодным или неприятным кому-либо человеком, жестокую и хладнокровную расправу, бесчеловечной. Но, руководствуясь общепринятыми законами, сильнейшие испокон веков вершат свои не менее жестокие суды. Маглы и волшебники, они запирают людей в клетки, истязают и казнят, измываются много страшнее и длительнее, чем даже самый увлеченный фанатик, виртуозно владеющий заклятием Круциатус. Вспомни суды Инквизиции, ведь в них так часто входили волшебники. Посмотри на современные магловские тюрьмы. Посмотри на замок Азкабан. Наводнить каменные стены полчищем демонов, самых страшных из всего, что только породила тьма, запирать туда людей, заставляя жить в бесконечной муке годами, и называть это правосудием. Подумай, Кадмина, не будет ли пыткой последующее блаженное безумие или быстрая смерть от безболезненного проклятия более гуманной, нежели такая справедливость? Но общество рухнет, если не будет страха наказания, и сильнейший правитель будет свергнут, если проявит слабоволие, если простой народ сможет разглядеть в нем человека. Простой человек, будучи разоблаченным, тут же потеряет силу, и против инстинктов толпы тоже не устоять никому. В Древнем Риме гладиаторы выходили на арену и убивали друг друга, но вздумай всесильный император, пред коим трепещет каждый, отменить эти кровавые игрища, и жаждущий зрелищ плебс один, взбунтовался бы и смел наимогущественнейшего властелина. Только бездушный и жестокий правитель способен удержать власть, справедливый, но лишь высшей справедливостью, могущий не только миловать, но и казнить. Без жестоких казней никто не посчитает милость милостью. Эти субстанции работают только на контрасте. И если у тебя есть власть, суди, пока можешь, потому что придут другие, кто не побоится осудить тебя. Игнорируя имеющуюся у тебя силу, ты принижаешь слабых. Такие материи не должны пылиться без дела, иначе слабый обозлится и заберет твою власть, и тогда пощады от него уже не жди. Имея силу, используй ее. Один, ставшая нарицательной фразой из монолога Чацкого, пьеса Александра Грибоедова «Горе от ума». 2. Простой народ Древнего Рима. От бесконечных размышлений над своими поступками и словами Вальдеморта Гермиона избежала к постели больного дядюшки. Ей очень хотелось хоть чем-то помочь, оказаться по-настоящему полезной в этом гостеприимном доме. Наконец-то появилось дело, с которым действительно лучше всего могла справиться именно она. Гермиона со свойственной ей маниакальностью взялась за выполнение ответственной миссии. После того, как нарцисса коротко объяснила супругу необыкновенную ситуацию с известной ему ведьмой, та вступила на вахту. Старший Малфой был очень слаб и несколько дней даже не мог разговаривать. Вспоминая его прежним, гордым и высокомерным, всегда уверенным в себе, Гермиона снова и снова ужасалась страшным последствиям Азкабана. Ей было до боли жаль истерзанного дядюшку, столь беспомощного и несчастного сейчас. Люциус Малфой, такой, каким он стал, слишком контрастно не вписывался в несколько чопорную, снисходительно важную атмосферу, царившую в поместье. У Гермионы сердце кровью обливалось, когда он начинал слабо бредить в забытье или сдавленно стонать, так и не приходя в сознание. Она раз за разом вспоминала свои нечастые и недолгие встречи с дементорами. Ужасные. Каково провести в этом бесконечном кошмаре целый год? А 13 лет, ее мать должна быть очень сильной женщиной, раз смогла оправиться после такого. Безумно, до жжения в глазах и горьких комков в горле, хотелось помочь мистеру Малфою, поскорее поставить его на ноги. Гермиона почти не спала несколько первых дней после того, как заступила на пост сиделки. Она изматывала себя до полуобморочного состояния, забывая обо всем остальном, даже об Амбридж, даже о своих бесконечных сомнениях. Гермиона неосознанно винила себя в том, что приключилось с Люциусом Малфоем. Себя и весь тот строй, который она так самоотверженно и горячо защищала, за который готова была сражаться до последней капли крови еще так недавно. Никто и ни за какие грехи не заслуживает многолетних бесконечных пыток. Может быть, кто-то из заключенных Азкабана был достоин даже смертной казни. Пусть, но не такого. Все это было слишком ужасно, ужасно и отвратительно. Раз за разом, снова и снова молодая колдунья думала об этом и не находила оправдания для тех, кто называл себя силами света, кто, обвиняя других в жестокости, допускал подобные зверства, потворствовал им или просто закрывал на них глаза. Гермиона не задумывалась над тем, почему темный лорд позволяет ей просиживать сутки у постели больного, без сна и отдыха, а между тем это не только отвлекло разум Гриффиндорки от самобичевания, но и более чем надежно подкрепило в подсознании все слова Вальдеморта о безжалостной жестокости светлой стороны, резко настроив молодую ведьму против мракоборцев и их методов борьбы с провинившимися. Тот, овеянный романтичной дымкой, мученический ореол, который лорд Волдеморт старательно ткал вокруг непонятых и презираемых пожирателей смерти в сознании Гермионы, наконец-то засиял с полной силой, ослепляя память и логику, затуманивая разум на долгие годы. А еще в эти дни старательного ухода и подкрепленного чувством вины бдения юная ведьма стала испытывать к старшему Малфою странные чувства, нечто большее, чем просто привязанность к человеку, о здоровье которого она так неусыпно пеклась. Она сама так и не разобралась в своих эмоциях, да и не думала о них в то время, ей просто очень хотелось, чтобы Люциус Малфой поскорее поправился, встал на ноги. Через пару дней дядя впервые пришел в себя в ее присутствии. Было около 10 утра, и Гермиона сидела у окна, наблюдая за тем, как большой белый павлин чинно прохаживается по садовой дорожке неподалеку, когда лежащий в постели мистер Малфой окликнул ее. «Вы сильно изменились со времени нашей последней встречи». Гермиона вздрогнула и посмотрела прямо в серые глаза своего подопечного. Больше не застланные туманной поволокой, они смотрели с насмешливым любопытством и даже издевкой. «Вам лучше, мистер Малфой?» — дрогнувшим голосом спросила Гермиона. И тут же неуверенно поправилась. «То есть, Люциус?» — владелец поместья хмыкнул. «Забавно слышать такие слова от вас. Ваша жизнь сильно изменилась, не так ли, мисс Грейнджер? Или вас теперь следует называть иначе?» Нарцисса говорила, но я не запомнил. «Кадмина», — с внезапной холодностью ответила молодая ведьма. «Кадмина Беллатриса Гондблэк. Впечатляет». Она невольно улыбнулась. Почему-то Гермиона совсем не так представляла себе тот момент, когда ее пациент придет в себя. Не то чтоб она ожидала шквала благодарности или чего-то в подобном роде, но уж никак не предполагала и этой ироничной насмешливости в ослабевшем, но все равно отдающим сталью голосе мистера Малфоя. От этой неожиданности улыбка у Гермионы вышла немного презрительной, с налетом легкой горечи. Старший Малфой тоже усмехнулся и откинулся на подушку. «И как вам здесь, мисс Гондблэк?» Гермиона наклонила голову и закинула ногу на ногу. Она смотрела прямо в его глаза, эта игра начинала чем-то увлекать ее. «Может быть, оставим условности?» — предложила ведьма. «Здесь очень мило. Спасибо за гостеприимство. Отличная обстановка, отличные люди. Давно ли ты гостишь у нас, Кадмина?» — с ударением на обращении спросил ее подопечный. «Уже больше 2 недель. Как ты себя чувствуешь? Воды? Чего-нибудь еще?» Отчего вдруг Кадмина Гонд стала такой внимательной к простому смертному? Хмыкнул больной и едва заметно поморщился, на миг прикрыв холодные, насмешливые глаза. Гермиона встала и, сделав несколько шагов, присела на край его постели. «Мы же теперь вроде как родственники, дядя. Почему бы мне не поухаживать за тобой? У тебя изменился взгляд», — с ухмылкой сказал Люциус Малфой. «Тогда, в министерстве, на меня смотрела глупая, самоуверенная простачка. А сейчас у тебя появился шарм. Кровь, знаешь ли», — с вызовом бросила Гермиона. «А да, кровь – это много». Они пристально смотрели друг другу в глаза. Гермиона очень боялась спасовать в этой внезапно начавшейся игре. Мистер Малфой не отводил чуть прищуренного взора и странно усмехался. Ведьма невольно тоже улыбнулась в ответ. Неизвестно, сколько времени длился бы этот молчаливый диалог, но скрипнула дверь, и в комнату вошла нарцисса. Сильные мужские руки скользили по ее телу, талии, груди, ослабевшим, безвольно повисшим рукам. Осторожно спустили шлейки платья. Теплые губы щекотали шею. Теперь руки были где-то внизу, блуждали по ее бедрам, забирались под одежду. Гермиона часто задышала, прижимаясь спиной к стоящему позади мужчине. Она вся горела. Чье-то дыхание обожгло щеку, она опустила веки, ища губами чужие губы. Тускловатый свет, серые глаза. Гермиона проснулась внезапно и резко, отпрянув от лежащей рядом подушки, как от чего-то ужасного, и чуть не свалилась с кровати. Пару минут она безумно смотрела в пустоту, потом мотнула головой, встряхнула пальцами всклокоченные волосы. Ну и приснится же, невероятно. Ведьма сглотнула и откинулась на подушку, уставившись в потолок, по которому блуждали неясные тени. Чувствуя, что краснеет, она с силой прижала к разгоряченному лицу холодные ладони. Что за дикие фантазии, надо же было до такого додуматься. Люциус Малфой, бред какой. Гермиона перевернулась на бок и посильнее прижала к себе сбившееся в кучу покрывало. Лунный свет ложился на паркет у окна, вырисовывая на нем витиеватые прутики балконной решетки. Серебрился в мутных изумрудах диадемы, которую несколько дней назад принесла и водрузила на туалетный столик у кровати эльфиха Джуня, вроде как, по указанию нарциссы. Нарциссы, его жены. Гермиона зажмурилась. «Нет, Люциус Малфой, Конечно, мужчина видный. Все идет к тому, что он скоро поправится и станет прежним, здоровым, статным, красивым. Мерлин Великий. Гермиона зарыла лицо в одеяло. В голову лезли совершенно не те эпитеты. Во имя Морганы, что все это значит? Нет, конечно, он. Пресвятая Дева, оборвала свою мысль совершенно мотгловским восклицанием Гермиона, снова садясь на постели. Как же получилось, что она вообще думает об этом? Фу, извращенка малолетняя, сердито подумала ведьма, чувствуя на глазах бессильные злые слезы. Он в два раза старше, он женат, у него взрослый сын, он, черт побери, Люциус Малфой. Ей не должен был присниться такой сон, она никак не может даже думать, даже в бредовой фантазии представлять. И как же Рон? В памяти всплыл образ длинного, нескладного, веснушчатого парня, такого бесконечно родного и милого во всех своих недостатках. Ведь она же любит его, любит, наверное. Ей нравится быть рядом, она должна поддерживать, приходить на выручку так часто непутевому Рону, и ей нравится помогать ему, иногда снисходительно, иногда строго, иногда сердито, но всегда любя. А даже если бы не нравилось, ведь он же просто пропадет без нее, запустит учебу, натворит каких-то глупостей. Хоть бы в прошлом году, этот бесплатный цирк с Лавандой Браун. Тогда, понимая, что все делалось ей, Гермионе, назло, понимая всю глупость своей удушающей ревности, она все равно неистовствовала. Потому что только она могла правильно заботиться о Роне. Потому что она слишком многое уже вложила в него. Потому что она прекрасно знала, что без нее он пропадет. И тут эта выскочка. Браун ведь только шуточки да поцелуйчики, Гермиону передернула. А на деле никто, кроме нее самой, не сможет выдержать вздорный характер Рона. Да, Гермиона ревновала. Значит, она действительно любит, не просто по-приятельски, ведь не ревнует же она Гарри к Джинни, а с Роном было так хорошо в последние месяцы. Он даже умеет быть милым, ласковым. Или пытается, и тогда ему нужна просто помощь, только так, чтобы он не злился, чтобы не ранить его самолюбие, но чтобы все получилось хорошо. Рон замечательный, несмотря на то, что ни разу не написал ей с тех пор, как они расстались на станции Кингс Кросс в конце июня. Приглашение на свадьбу, не в счет, можно понять. Лето, война, перспектива расставания с близкими, суета из-за надвигающейся свадьбы брата, жизнь в кругу стольких орденовцев. Мало ли что, можно понять, ведь Гермиона почти решила не обижаться на Рона за это, и еще решила первой не писать ему, но и дуться она не будет, почти. В сущности ведь от Рона этого можно было ожидать, ничего странного, да и сколько они там не виделись. Гермиона все равно очень любит Рона, любит заботиться о нем. Гермиона вообще любит заботиться о тех, кому это нужно, о тех, кто по-другому не сможет, о тех, о ком больше некому позаботиться. Ей было приятно ухаживать за мистером Малфоем в эти дни, видеть результаты своих трудов. Ему стало намного лучше, и в этом далеко не маленькая заслуга Гермионы. Снова обрывки невообразимого, абсолютно немыслимого сна встали перед глазами, с упорной навязчивостью. Рон очень далеко, намного дальше, чем был когда-либо, теперь, и кто знает, что вообще будет с ней. И еще Рон, кажется, больше не нуждается в Гермионе, раз уж не удосужился написать даже пары коротких писем. Но я ведь все равно его люблю, упрямо заметила смущенное сознание. Да ладно, люблю, но о чем хочу, о том и мечтаю. Это же просто мысли, несбыточные. Игра воображения, не более того, обиженно отпарировала Гермиона себе же, ложась на бок и обнимая подушку с невольной нежностью. Она закрыла глаза и попыталась вернуть развеявшийся запретный сон, но ничего не выходило. Вместо этого странные, совершенно несвойственные ей фантазии самовластно оккупировали голову, до самого утра беззастенчиво поддразнивая неискушенное воображение. И Рону Уизли в них места не было. Только к рассвету Гермиона забылась вожделенным сном под сенью мерцающей изумрудами диадемы Кандиды Коктевран. На следующий день завтракали всей семьей, исключая темного лорда и драка Малфоя, в просторной столовой поместья. Хозяин дома выглядел вполне здоровым, хотя излишне бледным, но, как отметила Гермиона, это ему несказанно шло. Отметила и тут же разозлилась, уткнувшись в тарелку и усердно приступив к разрезанию отбивной. «О чем это вы до сих пор думаете, мисс Грейнджер?» Укоризненно пронеслось в ее голове. «Совсем крыша поехала. Завязывай, это уже не смешно». Гермиона подняла на дядю взгляд, и по коже пробежала дрожь. Она снова уставилась в тарелку. «Все, Финиш, ты сошла с ума и ничто тебе не поможет. Ведьма опять вздрогнула, поймав на себе посторонний взгляд. Подняла глаза и встретилась с его глазами. Что это он так на нее смотрит? Хаэм, спокойно, Кадмина, спокойно. Гермиона усмехнулась. Уже не первый раз она ловила себя на том, что порою мысленно обращается к себе по этому имени. Не сдержалась и снова быстро глянула на мистера Малфоя. Катастрофа подвела Гриффиндорка печальный итог и чуть не подавилась жареным горошком. Глава 8. Поручение. Не думать о Люциусе Малфое, не думать о Люциусе Малфое, не думать о Люциусе Малфое, не думать, не думать, не думать. Гермиона вся извелась за этот день. О, чего ее воображение только не вытворяло, вгоняя свою обладательницу в краску. Подлинное помешательство. Разве может она допускать такие мысли о пожирателе смерти, о человеке немалых лет, об отце Драко Малфоя, о муже нарциссы, о своем, пусть и некровном, родственнике? Она, Гермиона Грейнджер. Но стоило обозначенные мысли допустить только немножечко, едва ли не в шутку, и они устроили подлинную вакханалию. Бесстыжие сознание перешло всякие границы. Гермиона злилась на себя, искала научные объяснения собственных эмоций, даже находила их, но от этого вовсе не становилось легче. Переходный возраст, здешняя атмосфера, гормоны. Женщины неосознанно ищут партнеров, похожих на их отцов. В подростковый период многие засматриваются на старших, Гермионе свойственно привязываться к тем, о ком она заботится. Это просто казус ее психологии. Абсурдное недоразумение, шуточки подсознания. Это быстро пройдет. Позабыть о своей неожиданной паранойи удалось только вечером, беседуя у камина с отцом. Они немного поговорили о вечных истинах, а потом Волдеморт затронул тему, которой Гермиона опасалась с самого начала. «Ведь ты же едешь через несколько недель на эту свадьбу, верно, Кадмина?» — задумчиво начал он. Гермиона вздрогнула и смешалась. На фоне всех последних событий мысли о возвращении в былую реальность, о предстоящей встрече с друзьями перестали посещать ее, сколь бы странным это ни казалось. Все происходящее напоминало сон, со своими правилами и законами, со своей другой, отличной вселенной. Даже принимать решение никто не требовал, и Гермиона каждый раз обещала себе осмотреться еще немного. А потом была Эмбридж. А теперь, мистер Малфой, перед возвращением назад выбор нужно будет сделать окончательно. Но ведь это значит рассказать не только о том, что Орден Феникса и Гарри не видят подлинной изнанки, не понимают и не пытаются понять своего противника. Не только постараться открыть лорда Волдеморта с другой стороны тем, кто, возможно, внемлет ее словам и поймет, кто сможет помочь переменить эту неправильную, безумную ситуацию. Сможет, как теперь она, узреть смутную и призрачную тень компромисса. Нужно только хорошо, очень хорошо подумать над этим, чтобы было что предложить и умеющим слушать членам Ордена Феникса, и своему грозному родителю. Но не только об этом придется поведать возвратившейся Гермионе. Еще раз сказать об Амбридж, всю страшную правду о самой себе. Темный лорд отпускает ее. По большому счету, она могла бы и не вернуться к нему потом. Но он отпускает ее все равно. А отпустит ли ее также Орден Феникса и Гарри? Расскажи она им все. Станут ли слушать, пытаться понять? А если она не сможет их убедить, дадут ли ей такой же выбор? Возможность определить свою судьбу самостоятельно? Потому что Гермиона не хотела, совсем не хотела уходить навсегда. Еще столько всего нужно понять, узнать, разобраться. И в самой себе тоже. Но нельзя же бродить неприкаянной от лагеря к лагерю. Нужно все обдумать, остаться наедине с собой и наконец-то все для себя решить. Сегодня же просто слишком много перемен. Слишком сразу. Если ты против, неуверенно сказала Гермиона вслух, поднимая глаза на темного лорда. Нисколько, странно усмехнулся ее отец. Когда, 17 августа, отрапортовала ведьма, уже понимая, что этот разговор не столь безобиден и прост. Замечательно, качнул головой Волдеморт. Твой юный друг Поттер тоже будет там, верно? Вероятнее всего, это так, осторожно кивнула Гермиона. Она внезапно и резко ощутила себя стоящей на лезвии ножа, причем в балетных пуантах, которых никогда раньше не надевала. Без страховки, без тренировок, а внизу, далеко-далеко внизу, зловещие клыки битых стекол в пучине бездны. Дыхание пропало, сердце перестало стучать. Только не смотреть вниз, не думать о возможных последствиях, только не оступиться. «Кадмина, я могу дать тебе поручение?» — прищурился Волдеморт, а его голос прозвучал будто откуда-то издалека. Один раз громко стукнуло сердце. «Даже не так», — продолжал темный лорд. «Я поведаю тебе кое-что, а потом ты сама решишь, что делать с этой информацией». Гермиона утвердительно улыбнулась, пытаясь выдать свою гримасу за естественность. Она не боялась этого человека, слишком умело он построил свои отношения с ней, но она боялась себя, потому что переставала узнавать в зеркалах девушку, которую знала раньше. А это новое существо с холодными глазами было непредсказуемым, оно совершало странные поступки, в нем просыпались неведомые раньше желания. Оно было способно, Гермиона чувствовала это, сделать то, чего она никогда не смогла бы себе простить. Но кто из них двоих при этом прав, уже не знала. Зато чуяла, эта просьба приблизит неизбежный час выбора. Наивно было верить в то, что он и можно и не совершать. Один из хоркруксов, начал Вальдемарт, пристально глядя в ее глаза и своим голосом прорываясь сквозь холодное оцепенение, охватившее сознание и тело Гермионы, тот самый, похищенный из пещеры, говорил он, хранится сейчас в доме Блэков, на площади Гримма. Гермиона резко очнулась, хлебнула воздуха, который некоторое время забывала вдыхать, и только сейчас уловила суть говоримых ей слов. Она вся обратилась вслух. «Я долго ломал голову», — продолжал темный лорд, «куда Регулус мог деть медальон Салазара Слизерина, настоящий Харкрукс. И совсем недавно мы с Беллой хорошо подумали и вспомнили о нем». Она вспомнила. Но проблема в том, что дом номер 12 уже не принадлежит Блэкам. Его хозяин ныне — Гарри Поттер. Дабы избежать лишнего внимания, я хотел бы, чтобы медальон Слизерина вернула владельцу, или оставила для себя именно ты. Гермиона вздрогнула. «Именно тебе предстоит определить владельца этого артефакта, Кадмина», — тихо проговорил темный лорд после короткой паузы. Они встретились взглядами, и Гермиона опустила глаза в пол. «А вот и выбор, более чем решающий. Ты очень умная девушка», — продолжал между тем Вальдемарт, оторвав испытующий взгляд от своей собеседницы и поднимаясь на ноги. «Найди способ заставить Гарри Поттера привести тебя в тот дом». Окаянный старик умер, и хранителями тайны Ордена Феникса стали все, кто был в нее посвящен, в том числе и Северус. «Но мне кажется неразумным тревожить Осина Юлии без нужды. Попробуй сначала ты, найди медальон сама, а там и определишь, кому хочешь отдать его». Гермиона готова была поклясться, что уловила лукавые нотки в его голосе. «Мне или Гарри Поттеру, или оставить себе до тех пор, пока не решишь эту задачу. Как я узнаю медальон?» Сглотнув, спросила она, не поднимая глаз от пола. «Узнаешь, Кадмина. Белла полагает, что он где-то в гостиной, она вроде бы помнит его. Там есть застекленные шкафчики с разными семейными ценностями, их веками не трогают и пальцем. Расспроси на досуге подробнее, а изображение этой вещицы покажу тебе позже я. Сделаю все», — сдавленно прошептала юная Гриффиндорка странным голосом. Вот опять неизбежность выбора, ставшая еще более вопиющей, отлетела куда-то в дально необозначенный, безграничный срок. «Все, что в моих силах, не сомневаюсь». Темный лорд поймал ее взгляд, пристально посмотрел в глаза, и внезапно покраснев до самых корней волос, Гермиона вся осела в глубоком кресле, уставившись в пламя камина, которое, казалось, подернулось пеленой. Медальон Слизерина, необходимость выбора, грядущая встреча с Гарри и Роном — все отошло на второй план и в эту минуту было забыто, как только она со слепляющей очевидностью поняла, что все сегодняшние фантазии с участием мистера Малфоя скрыть от темного лорда не удастся. Любопытно усмехнулся ее не в меру проницательный собеседник. «Какие образы блуждают в твоей прекрасной головке, Кадмина Беллатриса?» «Я не», — окончательно потерялась Гермиона, съеживаясь сильнее. «Это я так, неприятно, понимаю. Есть мысли, которые ты должна уметь скрывать даже от меня. Пора бы научиться этому, Кадмина. Я позабочусь, Белла. Впрочем, лучше поручим это профессионалу. Ну а что до того, что спрятать уже не удалось? Не знаю, что на меня нашло». С нотками отчаяния выпалила ведьма и, содрогаясь от стыда, покраснела еще больше. Неужели он сейчас видел все, о чем она думала за этот день? Казалось, ей уже никогда не удастся оторвать взгляд от пола. «Я постараюсь», — с трудом выдавила Гермиона. «Я больше никогда». «Ну что ты», — хмыкнул Вальдемарт. «Зачем? Пользуйся силой, умей брать то, что понравилось. У тебя есть два пути, Кадмина». Подрагивающая от напряжения Гермиона, не отрываясь, пялилась в огонь, пока темный лорд расхаживал из угла в угол по комнате. Этот совершенно дикий разговор ввел ее в состояние, похожее на транс. Гермиона боялась даже попытаться осознать происходящее. Что он говорит? Зачем он говорит это? Неужели действительно допускает мысль, что... Да как же можно говорить об этом с ней? Нет, не то. Как она может говорить об этом с ним? Впрочем, она и не говорила. Она молчала, оглушенная, обескураженная и заинтригованная. «Твое новое амплуа, как мне кажется, понравилось Люциусу», – вещал Вальдемарт, не обращая никакого внимания на пришибленное состояние Гермионы. «Однако у него есть голова на плечах, ты моя дочь». Этим могло бы быть все сказано, но, Кадмина, ты очень привлекательна. «О, Мерлин Великий, отец магии и колдовства!» Гермиона стала пунцовая и вжалась в кресло. Сейчас ей хотелось быть где-нибудь далеко-далеко отсюда и обязательно, в полной темноте. «Это я тебе как мужчина говорю», — продолжал темный лорд, и, или ей показалось, пламя в камине слегка поугасло. «Но», — продолжал мужчина, — «прими совет. Сейчас, красная, смущенная, нерешительная, это тебе не идет. Помни, что говорила Белла, холод, величественная маска, под ней все что угодно тебе, снаружи, мрамор. Если на маскараде хоть на секунду ты обнажишь лицо, тебя узнают и дальше в игре не будет смысла. Нужно научиться носить маску правильно. Когда есть цель, учиться много проще. Ты нашла себе цель, учись, Кадмина. Это первый вариант, который я бы тебе и посоветовал», — деловито закончил он. «Есть второй. Надень как можно меньше одежды, позаботься о ночлеге для нарциссы где-нибудь подальше отсюда и примени власть, которой ты уже наделена. Понадобилось много сил, чтобы не зажмуриться, не убежать, не отвернуться, а сидеть и продолжать пялиться в огонь. Но тут свои подводные камни, как ни в чем не бывало», — продолжал Вальдемарт. «Во-первых, власть применять ты уже научилась. Теперь нужно бы попробовать себя в играх с маской на лице. Кроме того, ты еще юная девушка, не каждая в твоем возрасте способна на подобную смелость, а потом может быть обидно. Кадмина Беллатриса, ты слышишь меня? Угу. Сила. Сила и самообладание. Да будь все трижды проклято». Стрелой пронеслось у нее в голове, и Гермиона, глубоко вдохнув, подняла ее. «Я слышу тебя», — сказала она ровным голосом, глядя, не мигая, в красные очи Вальдемарта. Что-то странное дрогнуло внутри у молодой колдуньи. «Великолепно», — одобрительно кивнул темный лорд. «Ты быстро учишься, и мне нравится это. К слову об учебе. В гостиной ожидает гость. Я хочу, чтобы ты спустилась и познакомилась с ним. Кто он? Внизу узнаешь». Гермиона поднялась. «Не забудь свою маску, Кадмина». Гермиона вышла из комнаты, как ей казалось, горделиво, но таки упустила мнимую маску прямо по ту сторону двери. Прижавшись к дереву спиной, она глубоко втянула носом воздух и зажмурилась. В голове совершенно пусто, нужно сесть и подумать. Скорее всего, признать, что она окончательно сошла с ума. Какой позор. Кажется, кто-то начал понимать, что такое темный лорд, — насмешливо сказал ленивый голос, растягивая слова. Гермиона вздрогнула и вскинула глаза. Перед ней стоял Драко Малфой и нагло ухмылялся. Совсем как в школе. Гермиона видела Малфоя в этом доме редко, вероятно, он сам старался не пересекаться с ней с их самого первого общего обеда, едва не завершившегося скандалом. Этого хватило, чтобы понять, как пламенно он ее полюбил. К счастью, в кавычках, Гермиона мотнула головой и одарила кузена совершенно непроницаемым взглядом. Таким, что Вальдемарт, пожалуй, мог бы поаплодировать своей ученице в эту минуту. «Кажется, кто-то много себе позволяет», — холодно заметила она, вздергивая левую бровь. В юной Гриффиндорке свою змеиную голову подняла ужаленная гордость. «Ты прав, я поняла, что такое темный лорд», — ядовито проговорила ведьма, — «и, поверь мне, тебе лучше никогда не проникнуться этим до конца. Ты надоел мне в этом доме». «Что, ты здесь?» «Точно подмечено», — перебила Гермиона. «И буду столько, сколько захочу. И ты тоже здесь, и тоже будешь здесь столько, сколько я захочу. Я тебя, Гермиона поднялась и сделала шаг ему навстречу. «Что, видишь дверь?» — дернула плечами она, указывая на комнату с камином. «Иди, пожалуйся на меня». «Да я...» — «Тихо», — перебила Гермиона. «Тихо, иди, Малфой, не заставляй меня злиться. Я очень хорошо отношусь к твоей матери, но нервишки шалят. Смотри, не попади под горячую руку». И она невозмутимо пошла к лестнице, готовая в любой момент отбить летящее в спину проклятие. Но его не последовало. В гостиной обнаружились Беллатриса, нарцисса и незнакомый колдун немногим старше 30 лет, в темной мантии поверх делового костюма. Он был среднего роста, моложав, волосы чуть длиннее среднего, кожа загорелая, на щеках легкая небритость. Держался незнакомец непринужденно и в принципе Гермионе сразу понравился. Когда она вошла в гостиную, все трое повернулись навстречу, а Беллатриса встала. «Познакомьтесь», — сказала она, — «моя дочь, Кадмина». Темный лорд говорил мне, мисс волшебник подошел к Гермионе и поцеловал ее руку, изрядно этим смутив. «Вы, Генрих Саузвильд, к вашим услугам. Мистер Саузвильд будет твоим преподавателем», — сказала нарцисса. «Не понимаю», — удивленно сощурилась Гермиона в ответ. «В Хогвартсе», — пояснила Белла, — «месяц назад мистер Саузвильд получил место профессора защиты от темных искусств». Гермиона поперхнулась и, подняв брови, посмотрела на свою мать. «Я возвращаюсь в Хогвартс». «Разумеется», — удивилась та. «Или образование тебя больше не интересует? Со всеми идеологическими недостатками Хогвартса, к системе обучения у них очень серьезный подход, и полученные знания внушительны. А с мистером Саузвильдом ты продолжишь инкогнито изучать заклятие, которым сейчас обучает тебя милорд». «Ха, хорошо», — через пару секунд кивнула Гермиона. Она еще не совсем отошла от неожиданной новости. «Очень приятно познакомиться», — обратилась она к Генриху. «Взаимно». В гостиную спустился Люциус. В голове Гермионы мигом взорвался вихрь сбивающих друг друга мыслей. Волдемарт действительно считает возможным, по-настоящему реальным. А Моргана, какая глупость, бред. Но если бы, и тогда я мы. Подростковое воображение мигом нарисовало ужасающе неприличную картину. Гермиона зарделась, отвратительно, подумала она, но это же только фантазии. И, конечно, они и останутся только фантазиями, но нельзя допускать их. Еще не хватало Монпере увидеть и это. Все, конец. Тем временем Саузвильд и Люциус обменялись рукопожатиями, и нарцисса пригласила всех к столу. «Так дальше продолжаться не может», — гневно думала Гермиона. «Нужно забыть эту невообразимую глупость навсегда. С другой стороны, нет других сторон. Успокойся и пораскинь своими хвалеными мозгами». Но темный лорд посчитает, что она сдалась из-за трусости, слабости. «Учись брать то, что понравилось», — тут же вспомнились Гермионе слова Волдеморта. «Ну как же так, бери то, что понравится. И как, позвольте вас спросить?» «Ну нет, ни в жизни я этого не спрошу. Ах, но если бы только действительно было возможно, если на одну маленькую секундочку представить, что...» «Нет, нет и нет, это никакая не капитуляция, это здравый смысл, самоуважение». Волдеморт просто дразнил ее, не более того. Разумеется, ничего подобного произойти в реальности просто не может, даже если бы она и захотела. Но она, конечно, не хочет. Просто гормоны, это такой возраст, физиология. Нечестно выуживать из ее головы неподконтрольные побуждения и играть ими. Вот прямо сейчас она пойдет и убедится, что все, сказанное Волдемортом, лишь шутка и невозможно на практике. Поддавшись дурацкому порыву, Гермиона, прежде чем проверить свою теорию, залезла в шкаф и переоблачилась в одно из принесенной белой платьев, да еще и шелковую мантию накинула в придачу. Для чистоты эксперимента, решила она, и, затаив дыхание, вышла в коридор. «Как самочувствие?» — спросила ведьма, заглядывая в комнату Люциуса Малфоя. «Чем обязан?» — соскучилась, — отрезала Гермиона, поражаясь собственной наглости. Люциус хмыкнул, а она вошла в комнату и удобно устроилась на мягком подлокотнике кресла. «Как здоровье? Я ведь порядочная сиделка и еще долго буду это спрашивать». «Великолепно». Люциус сел на кровать, с ухмылкой глядя на нее. «Итак, ты сегодня познакомилась со своим учителем?» «Да». «Тебе достаточно повезло, Саузвильд отличный специалист в черной магии». «С каких пор?» «Прости, с каких пор он в черной магии?» «Пожирателем смерти Саузвильд стал относительно недавно, но это не играет роли в его квалификации, как специалиста». «А когда специалистом стал ты?» — закинула ногу на ногу Гермиона. Она изо всех сил улыбалась, глядя ему в глаза. Ответить Люциус не успел, скрипнула дверь, и вошел Драко Малфой, тут же застывший на пороге, стиснув зубы. Подавив внезапно вскипевшую ярость, Гермиона перевела на него уничтожающий взгляд. «Ты здесь», — отметил Малфой ее присутствие. «Мисс», — вдруг добавила Гермиона и посмотрела на Драко с вызовом. «Вы здесь, мисс», — это вырвалось само собой, и впоследствии она не смогла бы объяснить, как такое получилось. Просто очень хотелось сделать постылому Малфою какую-нибудь гадость, особенно после этого его пренебрежительного «ты здесь в присутствии дяди». «Хочу, чтобы ты обращался ко мне почтительно», — уверенным голосом заявила Гермиона и дерзко посмотрела во вспыхнувшие бешенством узкие глаза младшего Малфоя. Какого драка? Сердито перебил сына отец. Спасибо, Люциус, злорадно улыбнулась юная Гриффиндорка, не переводя взгляда с накаляющегося на глазах подростка. Думаю, ты отлично объяснишь ему, почему следует слушать кузину Кадми. Старший Малфой кашлянул, и Гермионе показалось, что он подавил смешок. Черт, что этот гоблин тут стоит? Сердито подумала ведьма, опять глядя на драка. Я поговорю с ним, Кадмина. Да, злорадно улыбнулась она, но глаза все равно сверкнули от гнева. Хорошо, я зайду позже. Гермиона вышла, закрыла двери, со свистом выдохнув воздух, прислушалась. Какого дьявола эта грязнокровка так с тобой разговаривает? Драка, Кадмина, да, Кадмина, успокойся, столько же грязнокровка, сколько и мы с тобой. Тебе следовало бы подружиться с ней, девушка она горячая, попадешь в ряды ее врагов, и тебе сильно не повезет. Кроме того, она очень изменилась, я никогда не узнал бы в ней теперешней ту Гермиону Грейнджер. Наследница темного лорда победоносно улыбнулась и почти в танце влетела в свою спальню. Люциус Малфой назвал ее горячей, действительно сказал это, вслух, сказал своему сыну. С Гермионой происходило что-то странное, не совсем понятное и волнующее. Суть эксперимента вылетела из вскруженной головы. Это начало чем-то напоминать то состояние, которое овладело Гриффиндоркой на четвертом курсе в конце осени, когда начали завязываться ее романтические отношения с Виктором Кромом. Странное ощущение чего-то недозволенного, тайного, но вместе с тем желанного и волнующего тогда всецело овладело ее разумом, мешая учебе, внося смуту в отношения с друзьями, которые, она понимала, отнесутся к ее поведению с осуждением, и это добавляло особого очарования новому, незнакомому чувству, обуявшему тогда Гермиону. До памятного святочного бала, открывшего их отношения, она встречала Виктора со странным трепетом, особенно прилюдно, невольно следя за тем, чтобы никто не узнал, не заметил, не подумал чего-нибудь лишнего. Это ощущение тайны, ласкающее самолюбие и понимание того, что никто не может и помыслить о ее секрете, что никто не ждет от нее подобного, волнующие мысли о том, как бы удивился каждый, прозная о происходящем, очень нравились Гермионе. Еще бы, каково, заучка Грейнджер и знаменитый ловец сборной Болгарии по квиддичу, участник турнира трех волшебников Виктор Крам. Да, Гермиона показала тогда всем, на что она способна, а заучка Грейнджер и шикарный, своевольный, холодный пожиратель смерти, правая рука лорда Волдеморта, Люциус Малфой. Эпитет шикарный привязался к дядюшке сам собой, да так ловко, что Гермиона в своих размышлениях даже не заметила этого. Да, она на многое способна, только это абсолютно не означает, что нужно следовать своим безумным порывам. В конце концов, есть еще и тетя Нарцисса, которую Гермиона успела по-своему полюбить. Как-то так получилось, что Эрони увлеченная Гриффиндорка даже и не вспомнила. Глава 9. Гермиона начинает и выигрывает. Дорогой Рон, очень рада получить от тебя весточку, я обязательно приеду 17 числа и, как ты просил, останусь у вас до конца лета. Только ответь мне честно, ты не думал писать почаще, хотя это не важно. До встречи, Гермиона. Перечитав послание, ведьма сунула его в конверт и привязала к лапке совы. Птица ухнула и вылетела в окно, чья-то рука легла на плечо, и, подняв глаза, Гермиона увидела темного лорда. Я размышлял над твоей проблемой, произнес он и добавил, когда Гермиона вздрогнула. Не той, точнее, не совсем той. Речь идет о твоем неумении скрывать свои мысли от владеющих искусством легилименции. В нынешнем положении, я о статусе моей дочери, что-то твое увлечение перерастает в манию. В нынешнем положении это попросту опасно. С сегодняшнего дня и до 16 августа, а потом, когда судьба соблаговолит, ты начнешь учиться окклюменции. Для этого я пригласил к нам человека, который достоин высшей награды в этом деле, того, кто даже меня порой одолевает в играх с сознанием. Ты говоришь, бывший преподаватель зельеварения опять выступит в роли учителя. Да, мисс Грейнджер, не думал увидеть вас вновь, тем более здесь. Я тоже, П.Р. Гермиона запнулась на миг, легонько сжав зубами нижнюю губу. Северус, закончила она, смотря прямо в черные глаза Снипа. Забавно, отметил он. Ну что же, темный лорд просил обучить вас мастерству окклюменции. Надеюсь, что тут вы преуспеете так же, как и во всем остальном, мисс Грейнджер. Кадмина, называй меня так. Говорить с ним столь фамильярно было ужасно тяжело, тяжело почти физически, каждое слово давалось с трудом. Но сейчас все свои силы дочь темного лорда тратила на то, чтобы этого не показывать. Не отводя взгляда от Снейпа, Гермиона сделала несколько шагов к столу с небольшим каменным омутом памяти и, легонько коснувшись палочкой виска, уронила в чашу непредназначенные для посторонних мысли. Снейп усмехнулся, а ведьма отошла от чаши и присела на стул. «Прошу, я вся внимание». Гермиона Грейнджер всегда схватывала на лету, и эта ее черта полностью передалась Кадмине Беллатрисе. Учитель был более чем доволен успехами своей ученицы уже после первого занятия. В течение следующих 4 дней Гермиона наловчилась отбиваться от Снейпа в 5 из 10 случаев, хотя обмануть Волдеморта ей пока не удавалось. Помимо ежедневной теперь практики, Беллатриса и Нарцисса постоянно пополняли гардероб своей гостьи новыми нарядами, и она немало времени проводила за тем, чтобы выбрать очередное одеяние. Разумеется, вовсе не для того, чтобы поразить Люциуса Малфоя, а так, лишь потому, что от изобилия непривычных вещей разбегались глаза. «Следи за тем, чтобы занимать ее, Белла», — говорил Волдеморт своей верной приспешнице. «Она должна постоянно изумлять саму себя, полностью изменив все то, к чему она привыкла, создай сказку для принцессы, переменившейся всесторонне в один миг. Кровь возьмет свое, а Харкрукс пробудит недостающее, нужно только постоянно питать ее самолюбие. Сделайте из нее красавицу, чтобы перестала узнавать себя в зеркалах. Это совсем не сложно. Увлечь воображение и еще сильнее привязать к новому для нее миру. Люциус здесь пришелся очень кстати. Я с ним поговорю, а вы с сестрой следите за ее внешним обликом. Это весьма немаловажно, в особенности для юной особы». Гермиона не без тайной радости отметила, что дядюшка стал на нее поглядывать, и довольно часто. Она, конечно же, вовсе не собиралась идти на поводу у своих фантазий, но если бы удалось понять, что они не эфемерны, отказаться от соблазна стало бы куда проще. У нее действительно начало создаваться впечатление, что они не совсем уж эфемерны на самом деле, или только создаваться. Очень, просто жизненно важно требовалось разобраться в этом теперь. Его взгляды, то ли выдуманные, то ли реальные, не шли из головы, отвлекая постоянно. Вечером 13 августа, засидевшись в библиотеке, Гермиона столкнулась в коридоре со старшим Малфоем и внезапно решилась на весьма смелый эксперимент. «Прости», — прошептала она, возможно, более двусмысленным тоном, не спеша уступать дорогу. «Что делает наша гостья в темных коридорах в столь поздний час?» — иронически хмыкнул маг в ответ. «Возвращается из библиотеки», — улыбнулась ведьма, не делая шага назад, хотя после столкновения почти что прижимала дядю к стене. «Чем же увлеклось твое воображение?» Сердце забилось быстрее, но тут до Гермионы дошло, что он спрашивает о книге, которую она читала. «Черной магией», — со значением ответила наследница темного лорда. «Столько интересного можно узнать, когда развязаны руки». В полумраке коридора Гермиона видела его серые глаза, скудно освещенные луной из далекого окна. Она, не отрываясь, смотрела в них, словно загипнотизированная. «Мало времени осталось», — после полуминутного молчания все-таки сказала ведьма. «Приходится уезжать, жаль тратить ночи на сон. А да, по ночам можно найти себе куда более любопытные занятия». Гермиона чуть подалась вперед, влекомая неудержимым порывом, снесшим все былые соображения благоразумия. «Кадмина, что ты делаешь?» — приглушенно спросил мистер Малфой. Он поднял руку и вдруг легонько провел тыльной стороной ладони по лицу и шее своей собеседницы. Гермиона почувствовала на спине мурашки. Неужели Волдеморт был прав? Дядя дотронулся указательным пальцем до ее губ, лишь легонько касаясь кожи.